Глава 13. Подарок. Оставшееся расстояние мы пролетели в рекордно сжатые сроки. За сутки с небольшим. Это было ровно столько, чтобы я поняла. Есть тишина привычная, рабочая. А есть та, что давит сильнее любой аварийной сирены. Асфараул почти не говорил. Отвечал коротко, сухо. Без своих пафосных восточных оборотов. Без привычной гордой напыщенности. И даже без возмущения, которое обычно шло у него фоном, как встроенный биочип. А я чувствовала ужасную неловкость и печаль. Что скоро расстанемся. Каких-то 5 суток на зиме, но я успела к нему привязаться, так как обычно не привязываются к людям, с которыми споришь каждый день, кого хочется стукнуть по голове пустым термосом. Но почему ты не можешь представить, что завтра их просто не будет рядом? С другой стороны, надо ведь радоваться, что Асфараул вернулся домой вовремя, как и хотел, верно? О случившемся на Каратуке я так и не смогла заговорить. Чувствовала, что принцу это будет неприятно. Да и не знала, какие слова стоит тут подобрать. Одно знала точно. Я была ему бесконечно благодарна за то, что выбил для нас охлаждайку из этого мерзкого октопатроида. Когда зима пошёл на снижение, пустыня встретила нас широким дыханием раскаленной планеты. Воздух дрожал, будто его варили в гигантском котле. Песок переливался, словно золотистый металл, пущенный в свободное плавание. Дюны тянулись до горизонта, выгибаясь, как спины древних существ, забытых временем. Мы приземлились неожиданно мягче, чем я думала. Крупное медовое солнце подходило к зениту, а Асфараул стоял у выхода. Он надел свой привычный костюм, сапоги с загнутыми носами и тюрбан. Взял из подсобки алебарду и, конечно же, тот самый сверток не забыл. Я видела только его профиль, спокойный, сдержанный и почему-то предельно одинокий. «Я успел», — сказал он, просто констатируя факт. «Успел», — подтвердила я, хотя внутри что-то болезненно стянулось. Асфараул постоял пару секунд в проеме, будто прислушиваясь к самой планете. Он сделал шаг наружу. И вдруг задержался, обернувшись ко мне. Синие глаза смотрели открыто и прямо. Но под этим спокойствием как будто натянулось нечто тонкой пружиной. «София», — произнес он внезапно, — «а не хочешь сходить со мной к Эмиру вручить подарок? Заодно и узнаешь, что там. Это не займет много времени, пару часов максимум. Если понравится, отведаешь во дворце нашу кухню». Я замерла. Узнать, что такое сосуд дыхания джиннов? А почему бы, собственно, и нет? Я все равно никуда не спешу. Да и разнообразить рацион не мешало бы. На зиме достаточные запасы продуктов, но все одно и то же, приелось как-то. Да-да, ты идешь именно из любопытства и еды, а не потому, что тебе вдруг стал дорог твой попутчик. Проворчала совесть, но я на нее шикнула. В конце концов, Новый год в Федерации или нет? Могу ли я позволить себе немножко отдохнуть? Да и что плохого в друзьях с других планет? «А давай», — кивнула я. «Сейчас только за накидкой сбегаю». Памятуя, что мой монашеский комбинезон Асфараул поначалу воспринял как верх разврата, я сбегала в подсобку и нашла там самый большой отрез ткани. Замоталась, как получилось, еще сходила в санузел и зачесала волосы в тугие короткие косички. Не придумав, как спрятать сиреневое милирование, я оторвала кусок ткани от накидки и нахлобучила его на голову, чтобы было похоже на тюрбан, как на Асфарауле. Стоило мне выйти, как песчаный принц прыснул со смеху. «Что не так?» «Оставляй», — махнул он рукой. «Ты все равно будешь со мной. Ничего страшного. С местными тебя никто не перепутает». Стоило ветру ударить в лицо, горячему, пахнущему солью и специями, как мысли разлетелись, будто я открыла люк в вакуум. С местными девушками, как оказалось, меня действительно сложно было перепутать. Я была белой вороной, в прямом смысле белой, на фоне золотистых и загорелых тел. А еще я явно была чуть ниже ростом, чем все встреченные девушки, выбивалась темными волосами. Такие тут тоже были, но в основном все же светленькие, рыженькие и крайне редко с голубоватым оттенком. У меня был очевидно иной разрез глаз, более длинный, что ли, но при этом чуть узковатый, ну и я не носила украшений на лице. Все террасорки словно сговорились. Нацепили на себя необъятное количество цепочек, браслетов, колец. Какие-то металлические дуги обхватывали лбы. А с них спускались висюльки на щеки и глаза. Последнее мне казалось перебором, но то мое мнение. Кстати, к концу пути я наконец осознала, почему Асфараул рассмеялся. Оказывается, тюрбаны на этой планете носили только мужчины. Ой, ну и ладно, подумаешь, ерунда какая. До дворца мы добрались минут за 20, если судить по коммуникатору. Чем ближе мы подходили, тем больше территория вокруг превращалась в уютный оазис, к которому так и просилась табличка. Посещение музея только по вторникам и пятницам, вход 15 кредитов. Не забывайте надевать бахилы. Дворец стоял на возвышении и выглядел так, что в первую секунду я даже не поверила, что это не голограмма. Сверкающие купола вспыхивали на солнце, как будто пытались ослепить меня лично. Стены были украшены резьбой. Завитки, арабески, хвосты скорпионов и клыки пустынных гиен для защиты от злых духов. Как любезно пояснил мне Асфараул. Вокруг дворца были сады. Точнее, сады. С ударением на то, что поливная система тут явно работает на чистой магии. Ну или человеческом труде. Пальмы, как стройные красавицы, тянулись к солнцу. Фонтаны били в небо такими дугами, что хотелось уточнить. Не стоят ли в углу какие-то скрытые антиграв-генераторы? Встреченные люди, будь то мужчины или женщины, низко кланялись моему спутнику. Так низко и рыболепно. А сам принц при этом выглядел так естественно и гармонично, что я начала чувствовать себя контрабандным сувениром. Ой, а это удобно, что я зайду? Может, эмир будет не рад инопланетной гости? Забормотала я, чуть дёргая Асфараула за рукав. Именно так, как показывала ему, где осталось пятно на зеркале в прихожей зимы, и его надо повторно протереть. Стоящий рядом охранник, паладин точно, бросил на меня столь выразительный взгляд, что я тут же отдёрнула пальцы от одежд принца, как от кипятка. «Глупости», — возразил Асфараул, набирая полную грудь горячего воздуха. «Мой отец всегда рад иномирным гостям. Он считает, что нам у вас всегда есть чему поучиться. А вот, кстати, и он». Эмир не просто вошел, он вошел, как ходят люди, у которых есть личная гравитация. Та, что тянет на колени всех неподготовленных, и слегка мнёт к коврам тех, кто посмел смотреть прямо в глаза. Он был высок, широк в плечах, в одеждах цвета расплавленного золота. Узоры шли по ткани так густо, будто кто-то приказал вышивальщицам занять каждый миллиметр кафтана. На голове тюрбан, такого же насыщенного цвета, как у Асфараола, но крупнее. Головной убор уровня — персональная корона с массивной пряжкой в форме солнечного диска. Борода, густая, аккуратно заплетенная в косу, перехваченную черно-золотыми кольцами. Лицо загорелое, суровое. Взгляд, как нож по стеклу. Сходство между ним и Асфараулом было столь явным, что на миг я задержала дыхание. Не знала, что так бывает. Мой спутник сразу выпрямился, будто костями вспомнил, что он наследный принц. Я попыталась выпрямиться тоже, но получилось скорее глупо вытянулась, чем почтительно. Эмир остановился всего в шаге от сына. «Асфар Ур-Раашин ибн Кефар Аль-Кархан. Эмир самого могучего и славного города на Террасоре, Джархаэля». Торжественно представил Асфараул отца на межгалактическом, опуская голову, но не слишком. Ровно настолько, чтобы показать уважение, но не покорность. Они приложили ладони к сердцу, затем к лбу, затем обменялись легкими касаниями плеч. Жест, который я бы описала как мужская версия восточного объятия. Дальше пошел разговор на террасорском, которого я не понимала. Эмир хмурился, а Асфараул почему-то улыбался, а затем, когда я рассматривала расписной потолок и решила, что про меня уже совсем забыли, вдруг снова перешел на межгалактический. «А это София. Она пилот небесного железного корабля и помогла мне проплыть Звездное море, за что я ей безмерно благодарен». Я ойкнула и тут же автоматически сделала неуклюжий поклон, отчего кусок моего тюрбана едва не съехал на глаза. Асфараул кашлянул, словно пытался замаскировать смех. Ну вот опять. Я пытаюсь тут не выделяться, а он... Очень приятно. Выдавила я, причем голос почему-то прозвучал тоньше, чем обычно. Эмир перевел на меня взгляд, тяжелый, изучающий, такой, от которого я мгновенно вспомнила все свои грехи, включая те, которых не совершала. И вдруг, резко будто переключившись из режима «Грозная горная вершина» в режим «Дипломат галактического уровня», он сказал отчетливо на идеальном межгалактическом: «Добро пожаловать в мой дом, София из дальних звезд». Его голос стал глубоким, мягко вибрирующим, словно он одновременно говорил и приветствовал меня песней пустыни. «Ого! Ты пересекла небо, морскую соль миров и дыхание звездных ветров, чтобы оказаться под моей крышей. Да прославится твоя дорога, и пусть ни одно солнце не будет к тебе сурово. Я благодарен тебе за то, что привезла моего сына в целости и сохранности. Можешь пить, есть и отдыхать в этом доме столько, сколько тебе понадобится». Я моргнула дважды. «Благодарю. В смысле, спасибо». Выдохнула я и мысленно дала себе пинка. «А ну, соберись, София. Я благодарна вашему гостеприимству. Этот дворец — самое красивое, что я видела в своей жизни». Эмир довольно улыбнулся в бороду. Видимо, с комплиментом я угадала. И вновь перевел взгляд на принца. «Сын мой», — начал Эмир тем тоном, которым начинают приличные восточные трагедии и очень неприличные семейные скандалы. «Да скажи же отцу своему, что заставило тебя покинуть отчий дом в угасающий год? Разве ты не знаешь, дитя пустыни, что это примета дурная, что в угасающий год покидать родной очаг значит вызывать на себя тень беды? Если бы ты не вернулся до заката, то мне пришлось бы не впускать тебя в Джархаэль весь следующий год, пока ты скитаешься по пустыням, очищаешь душу от чужеземных взглядов и замаливаешь грехи». О, теперь понятно, почему успеть надо было так жестко. Дело-то не только в подарке, но и в том, что кое-кто очень не хотел жить целый год как бомж, ехидно подумала я про себя. Асфараул в ответ лишь чуть напряг плечи. «Я покинул дом не по глупости и не по прихоти. И отправился в дальний мир под названием Тонорк, чтобы приобрести для тебя дар. И даже если бы я опоздал, видимо, такова моя судьба. Но джинны пустынь были милостивы, и я успел вовремя». С этими словами Асфараул открыл сверток, который таскал с собой все эти дни. Если бы не этот подарок, то мы бы с принцем никогда и не познакомились, получается. Ткань была завернута с такой любовью, будто там лежало нечто ценное. Но когда он развернул ее, я поперхнулась воздухом. Это был самый обыкновенный коммуникатор с крупными кнопками детской модели, какие покупают на Тонорге малышам, чтобы могли связываться с родителями в любой момент. И это все ради такой ерунды мы столько всего претерпели? Ради вот этого мне придется делать ремонт на зиме? «Дорогой отец, я тебе привез не просто подарок, а настоящий сосуд дыхания джиннов. Он читает пульс, следит за сном и может разбудить тогда, когда демоны подло атакуют сознание. Умеет переводить все языки миров, записывать обязательства и клятвы, считать время до заката, восхода, до дня рождения. А еще он предсказывает солнечные бури и дождь, если такой собирается. И да, он умеет петь самыми сладкими голосами, как поют джинны, от райских птиц до устрашающих врага криков. И самое важное, в случае необходимости с помощью этого сосуда можно связаться с иномирными гостями, которые время от времени посещают наши земли. Мы даже можем договориться о торговых путях через Звездный океан». Асфараул гордо вздернул подбородок. «Я выбрал самый достойный подарок, который смог придумать». Я поймала себя на том, что хочу одновременно смеяться, плакать и биться головой о ближайшую колонну. Желательно ту, что не очень резная. «Коммуникатор, София, ты серьезно думала, что он вез что-то похлеще? Что ты там подозревала? Запретные вещества? Краденый музейный экспонат? магнитную бомбу? И вот что забавно. Чем дольше я смотрела на стандартный пластмассовый корпус коммуникатора, тем яснее осознавала простую истину. В средневековом обществе это реально сродни магическому артефакту. Возможно, будь я на уровне развития террасорцев, тоже бы подумала, что внутри живет прирученный джинн. Уж больно фантастически звучат возможности одной крохотной коробочки. Я Таноршка, жительница самой технологичной планеты Федерации, которая за последние годы так привыкла к левитационным поездам, ультратонким планшетам, электронной бумаге, замкам с биосенсорами. Конечно, детский коммуникатор с кнопками кажется обыкновенной ерундой. Эх, зажралась ты, София. Для них это чудо. Для него символ заботы. Для Эмира знак уважения и невероятные возможности для его города. Для меня просто очередной рейс, за который я получу зарплату с премией. Я вздохнула и развернулась, готовая покинуть расписной зал, как позади раздалось. «Не понимаю, что не так-то? Я заплатил за него золотом». Я обернулась обратно. Асфараул раздраженно жал кнопку включения, а устройство лишь слабо моргало красным светом. «Дай сюда». Я бесцеремонно сцапала коммуникатор из его рук, зажала кнопку и... Ну, конечно, продавец Олух забыл зарядить. А вообще-то аккумулятора такой модели должно хватать на год. Но все же предполагается, что покупатель первый раз вставит устройство в зарядку на ночь. «Так, что у нас тут с зарядками?» Я оглянулась, посмотрела на стены и... Ну, в целом логично, что электричество тут еще не открыли. Если под потолком люстры с масляными лампами. «М-да», — протянула я, аккуратно потрясая безжизненный аппарат в руках. Стандартное мигание лампочек, сообщающее, что батарея абсолютно пуста. «Мне продали бракованный? Да пусть демоны сожрут душу этого продавца!» Начал было Асфараол, но я его остановила жестом. «Сосуд дыхания джиннов не бракованный, с ним все в порядке. Просто, даже джинны порой засыпают, если их вовремя не покормить искрами света. Я могу отправиться в пещеры и собрать синие каменные розы», тут же воскликнул песчаный принц под грозным взглядом отца, но я и тут его осадила. «Не знаю, кто у вас питается каменными розами, но конкретно этот сосуд надо наполнить особым веществом. В принципе, оно есть у меня на корабле». И тут гениальная идея пришла мне в голову. А что я, собственно, теряю? «Но если хотите, можете взять мой коммуни, то есть сосуд дыхания джиннов». С этими словами я расстегнула ремешок браслета на руке и протянула Эмиру. Он даже лучше того, что нашел Асфараул, хотя бы потому, что если вам понадобится перевести груз, вы всегда сможете вызвать меня или моего шефа, ну, то есть господина. Вот тут, кнопочка, и будет тот человек, с которым ваш сын заключил сделку. Очень надежный человек. И также здесь есть еще благословенная музыка. Я потыкала плеер. И несколько голофильмов. Это такие развлекательные объемные истории. «Миражи», — сознанием дела подсказала Сфараол. «Подтверждаю, я смотрел их на железной птице Софии. И они мне понравились. Они несут много знаний». Я стремительно удаляла личные фотки и мультики, оставляя лишь только нужные для Эмира Джархаэля и вынося на главный экран все основные приложения. Я рассудила так. Ничего страшного, если придется на родине купить новый коммуникатор. А вот за состоятельных постоянных клиентов, которые обратятся в Сова, Аркадий Львович раскошелится не то что на премию, а, вероятно, даже на процент со сделок. Надо лишь потрясти его хорошенько и надавить на совесть. Эмир наклонился над сосудом дыхания джиннов так близко, словно ожидал, что сейчас изнутри кто-то постучит и попросит выпустить его на чай. Он осторожно ткнул пальцем в экран. Экран мигнул. Он ткнул еще раз, сильнее. Коммуникатор пискнул, зайдя в калькулятор. «А это чтобы облегчить работу ваших счетоводов», — сообщила я, наглядно демонстрируя функции сложения и умножения. Эмир внезапно расхохотался. «Несравненная мудрость иномирцев!» — воскликнул он, прижимая коммуникатор к груди. «Да благословит тебя, владыка София! Этот сосуд знает больше, чем 10 моих лучших советников вместе взятых. И раз уж ты отдаешь мне свой сосуд, проси, что хочешь. Я вижу, у тебя мало украшений. Хочешь, одарю тебя сапфирами. Хочешь, изумрудами. Могу и чистым золотом отблагодарить. Или даже корзинами с каменными розами. В первую секунду у меня был порыв попросить всего и побольше, а во вторую я сдулась. А зачем мне все эти украшения в таком объеме? На Танорге их все равно носить некуда. Да и ввести будет проблематично. Одно кольцо с сапфиром, подаренное Асфараолом, я как-нибудь объясню. Но целый ворох драгоценностей. У меня его, скорее всего, отберут на планетарной таможне. Да и нечестно это. За какой-то коммуникатор стоимостью в 12 кредитов брать так много. Я вздохнула и покачала головой. «Спасибо. Ничего не надо». «Ничего?» Изумление в глазах Эмира и принца было столь велико, что пришлось улыбнуться и пожать плечами. «У меня все есть. А чего нет? Того ни на какие деньги не купить. Здорово бы было, чтобы песочный принц еще со мной полетал по космосу». «Что ж, слова твои полны мудрости», — задумчиво произнес Асфар Ур-Раашин ибн Кифар аль-Кархан. «Теперь я верю, что твоя внешность обманчива, и ты куда старше, чем выглядишь, как сообщил мне мой сын. Располагайся в Джархаэле столько, сколько тебе нужно. Тебе выделят отдельные покои и слуг». С этими словами он чуть поклонился, давая понять, что диалог закончен. Я поклонилась в ответ, развернулась и медленно пошла к выходу. Вообще-то ночевать я во дворце не собиралась. На зиме как-никак привычнее. Но позагорать пару-тройку дней можно будет. Вот только со Сфараолом бы попрощаться. «Готовься к знакомству с невестой». Вдруг слух вырвал слова. Я остановилась так резко, будто наткнулась на невидимую стену. Обернулась. Песчаный принц внимал отцу. «Ох, ну и дура ты, Соня!» — пробурчал внутренний голос. «Путешествовать с ним вдвоем, чтобы кружки мыл и смешно негодовал, чтобы целовать в нос кого было. Он вон, делами государства заниматься должен, жениться. Метеорит знает на ком. А про тебя уже и думать забыл. Ты же всего лишь пилотом была для него». Остаток дня я бродила по местному базару, рассматривая причудливые самодельные вещицы. Я даже не представляла, что столько всего можно сделать без современных технологий. Отдельно впечатлили ткани и выделка по коже. Разумеется, покупать я ничего не стала. Бродила так больше для того, чтобы успокоить расшатавшиеся нервы. Базар шумел, как потревоженный улей. Но внутри меня стояла гулкая тишина. Посетило странное чувство. Вокруг хохот, торги, песочные музыканты бьют в бубны. Какие-то дети ловят ящериц на палках. А я брожу между рядами, словно призрак. Кого я обманываю? Каким-то образом за эти 5 дней я, если не влюбилась, то очень сильно привязалась к новогоднему принцу. Он стал для меня больше, чем просто попутчиком. Ужасно жаль, что он, в отличие от меня, забыл наши совместные приключения почти мгновенно. Когда солнце стало клониться к закату, я сказала себе, что пора отчаливать. На террасоре, если честно, оставаться загорать совершенно расхотелось. Я пешком дошла до Зимы, припаркованном в нескольких километрах от Джархаэля. «Привет, Зим», — поздоровалась бортовым компьютером, на что он выдал типичное. «Добро пожаловать на борт, капитан. Куда путь держим?» «На Танорк», — ответила, смахнув пыль с ботинок и подойдя к панели управления. «Все в порядке? Ты проверку делал? Стартовать можно?» «Стартовать можно, но мы разве не будем дожидаться всех членов экипажа?» — уточнил ИИ. «Зим, каких членов, ты что? День на солнце и уже перегрелся. Всегда только я на борту». «Да, но мои датчики говорят, что к борту стремительно приближается человек». «Кто?» — изумилась я. «Выведи голограмму». Но раньше, чем Зим сориентировался и сделал то, что нужно, я услышала звонкие шаги на трапе снаружи. Еще секунда-другая шлюз распахнулся, и на борт шаттла уверенно вошел Асфараул собственной персоной. Свет закатного солнца ударил ему в спину, разлился вокруг фигуры золотистым ореолом. И на миг показалось, что он не поднимается по трапу, а выходит из пламени. На необычных сапогах с загнутыми носками осела рыжая пыль. На плечах красовался тугой сверток, перевязанный ремнями, а в правой руке — алебарда. «Что ты тут делаешь?» — растерялась я от вида принца на своем борту. «У тебя же город, обязанности, знакомство с невестой». Принц неожиданно легко снял тюрбан и пристроил на ближайшую тумбочку, после чего взъерошил короткие волосы цвета шоколада. «Да я тут подумал над твоими словами, что у меня мало жизненного опыта, и решил, отчего бы его не набраться, тем более, когда есть шанс поплавать среди звезд с крайне надежным пилотом». Он сказал это почти небрежно, но синий взгляд выдал все: решимость, внутренний надрыв, то самое оглушительное «я решил», от которого у меня колени стали ватными, как после резкого выхода в открытый космос. «Надежным?» — переспросила я и попыталась сохранить хоть видимость спокойствия. «Прямо крайне?» Асфараул сделал шаг ближе. Дыхание горячее, песочное, будто приволок с собой кусок родной пустыни. «Более чем, Соня», — тихо ответил он. «Ты водила зиму сквозь звездные коридоры и миражи. Ты хотела купить необходимую жидкость для корабля ценой своей репутации и чести. Если я готов доверить свою жизнь кому-то, то только тебе». Сердце плавно соскользнуло в область солнечного сплетения, и там застыло, как индикатор перегрева. «Асфараул, начала я, сама не зная, чем закончить. Ты понимаешь, что если сейчас сядешь на этот корабль, назад дороги уже не будет? Я имею в виду, что у тебя невеста и отец». Я даже не знала, как точно сформулировать. Когда я говорила, что надо уметь говорить «нет» и понимать, достигаются ли при этом твои цели, я имела в виду начать с малого. Он улыбнулся, такой улыбкой, от которой на Тонорге девчонки падают в обморок, а на Тирасоре, наверное, объявляют его пророком. «Соня». Мой новогодний принц поставил у стены сверток и прислонил алебарду рядом. «У меня нет намерения возвращаться. Я хочу идти туда, где мой путь перестает быть обязанностью и становится выбором. Я обо всем сказал отцу. Мне понадобилось время, чтобы все объяснить. Но он понял, и вот я здесь. За каких-то 5 дней ты изменила меня так, что я могу лишь гадать, чему еще научусь с тобой. Хочу провести с тобой столько времени вместе, сколько ты разрешишь». Последняя фраза прозвучала очень двусмысленно. Принц сделал еще один шаг. Пространство между нами сократилось до считанных сантиметров. Синие глаза были так близко, что показалось, сейчас произойдет что-то волшебное. Возможно, меня даже поцелуют. Конечно же, по закону подлости, именно в этот момент Зим кашлянул в динамике. «Капитан София, мне нужно уточнение, засчитывать ли данного пассажира в список постоянных членов экипажа. Я могу стартовать, или мы его высадим?» «Засчитывай». Я прикусила щеку изнутри, чтобы не застонать от разочарования. Вот же ж Зим, вечно не кстати. Асфараул теперь постоянный член экипажа и будет персональным телохранителем. Старт разрешаю. Кабину наполнил звук заработавших двигателей. Песочный принц вновь улыбнулся, отстранился и внезапно посмотрел на меня как-то хитро. А затем вдруг стянул с себя кофту, оставляя лишь обнаженный пресс. «Эй, что ты делаешь? Оденься!» Я вообще-то собиралась поднимать Зиму в космос, а когда на соседнем кресле тебя отвлекают бронзовые кубики, это весьма затруднительно. «Провожу эксперимент», — не моргнув и глазом сообщил песчаный красавчик. «Эксперимент?» «Ну, разумеется», — кивнула Асфараул с невозмутимым видом. Он потянулся, отчего свет красиво заиграл на груди и животе. «Когда я сказал, что мужское тело — это анатомия, ты возражать не стала. А вот у пиксианок на Каратуке точно огонь в крови возрос. Не зря же они просили меня снять одежду. Оказывается, я был неправ, думая, что дев не возбуждает мужской торс. Мне теперь интересно, все тоноршки реагируют, как ты? Или у тебя реакция особенная?» И хитро прищурился, посмотрев на меня. «Тебя же все еще не интересует мое тело, верно?» «Ах, вот оно что». Эксперименты он ставить собрался. Перед другими девушками щеголять своими мышцами и передо мной. Ну-ну. Я фыркнула, сложила руки на груди и демонстративно отвернулась. «Верно. Ты вообще меня не интересуешь, хоть голым тут ходи». Я поймала смеющийся взгляд из фараола и осеклась. Он выглядел так, будто только что получил свой собственный Новый год. Он специально это сделал. Он меня проверял. И, очевидно, я с треском провалила экзамен, выдав себя с потрохами. «Взлетаем», — хмуро скомандовала я. «Возвращаемся на Тонорк». Асфараул послушно сел рядом и даже самостоятельно пристегнулся. Взревели двигатели, нас вжало в кресло. Я стартовала намеренно резко, потому что внезапно разозлилась на песчаного принца. Эксперимент он на мне собрался ставить. Хочет открыто услышать от меня признание первой, что нравится. Что за детский сад, ей космос. Зима рванул вверх, пробил последние слои атмосферы и вышел в бескрайнее черное море, усыпанное звездами. И в этот момент, в переходе между мирами, его рука коснулась моей, легко, осторожно, как касаются песка, перед тем, как ступить на новую землю. Сонь, мне плевать на эксперименты. Мне просто нравится, что ты рядом. Ты мне нравишься. И я впервые почувствовала, что это путешествие не просто возвращение, это старт. И раз уж Новый год на носу, почему бы не начать его с самого редкого подарка, своего собственного счастья? Конец. Читала Наталья Фролова.